слушай, ветер, мою песню. Слова мне звезды подсказали, а ветер, он махнул листвою и поспешил за облаками. Послушай, речка, где я не был, не повидал далеких стран я. Шумела речка, остается лишь смотреть.